Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжу беседу о обращении в христианство князя Владимира Василия. После всех пришел князю Владимиру проповедник греческий, который много беседовал с князем о христианской вере. Он объяснил князю на основании Священного Писания о сотворении мира, а также объяснял многие вопросы, которые интересовали князя. Все пророчества, касающиеся воплощения Иисуса Христа, Его крестной смерти, воскресения и вознесения на небеса. В конце своей беседы проповедник говорил князю о будущем воскресении всех умерших и о будущем суде. И после показал князю картину страшного суда. Картина эта сильно подействовала на князя, и он с умилением воскликнул: «Блаженны, которые стоят по правую сторону, но горе тем, кто будет по левую». Проповедник на это ему сказал: «Если хочешь получить это блаженство, то веруй и крестись». Князь Владимир не решался единолично переменить веру своих отцов, поэтому он созвал совет старейшин и рассказал им о предложениях проповедников разных религий, посетивших его. Совет старейшин предложил князю говора: «Выбери, князь, умных людей и пошли их красным народом посмотреть, как они служат своему Богу. А потом, когда возвратятся, то возвестят тебе и нам, как очевидцы, какая вера лучше». Когда после возвратились, они рассказали о богослужениях у разных народов и в разных странах, которые они посетили. Всего лучше пленило их богослужение у греков. Они говорили: «Когда греки увели нас в то место, где они служат своему Богу, то мы не знали, где мы находимся – на небе или на земле». Князь вторично созвал совет старейшин, и послы рассказали им о своих впечатлениях, на что старейшины ответили: «Если бы вера греческая не была хороша, то ее не приняла бы твоя бабка, княгиня Ольга, а она ведь была жена весьма мудрая». С этого времени Владимир стал искать случая, чтобы переменить свою веру на веру греческую. Но суровому князю-завоевателю казалось недостойным, чтобы у греков просить просвещения истинными христианскими, и он пожелал и самую веру завоевать мечом. Он собрал совет из старейшин, на котором и было решено, чтобы собрать многочисленную армию и идти войной на землю греческую. Завоевал их города, тогда потребовать от них учителей, которые и научили бы своей христианской вере. Прибывши с войском на нынешний Крымский полуостров, князь осадил город Корсунь, нынешний Херсон. Херсон был сильно укреплен, и осада его была трудная. Граждане не соглашались добровольно сдаться. Но городу пришлось все-таки сдаться вследствие измены одного жителя. Он пустил в княжеский стан стрелу с привязанной к ней запиской, в которой извещал князя Владимира, что если он перекопает на восточной стороне города водопроводные трубы, то лишит осажденных воды, и город сдастся. Покорив Херсон, князь Владимир послал греческим императорам послов с требованием отдать ему в жену их сестру, царевну Анну, угрожая, что если они не согласятся, то он пойдет войной на самую Грецию и завоюет самый царь град. Цари отвечали князю, что они смогут отдать в замуж свою сестру царевну Анну только тогда, когда он примет христианскую веру. Князь Владимир ответил, что он готов креститься, и просил их вместе с царевной прислать к нему священников, которые и научили бы его христианской веры. С трудом убедили цари сестру свою, чтобы она вышла замуж за скифского князя. Плача, она говорила, «Как в плен иду, лучше бы мне умереть здесь». Царевна прибыла на корабле в город Херсон вместе со священниками и архиереем отцем Михаилом, где и была встречена с большим почетом и принята князем Владимиром. Дальше в этом интересном предании говорится, как и в каких условиях была принята вера Христова на Руси. Цитирую. Незадолго до прибытия царевны в Херсон у князя Владимира разболелись глаза, так, что он почти ничего не видел. Болезнь эта навела князя на мысль, что наказывает его боги за то, что он изменил им. Но царевна, узнав об этом, послала сказать князю Владимиру, «Если хочешь получить исцеление, скорее прими крещение». Князь Владимир согласился, и просвещенный истинами христианскими от епископа, прибывшего с царевною, принял крещение в Софиевском соборе города Херсона. Во время погружения в купель князь получил чудесное исцеление от своей слепоты. Вместе с князем крестились в Херсоне и его дружина, то есть его придворные, служащие и войска. Это было в 988 году. По принятии крещения князь Владимир возвратился в Киев, захватив с собою священников и архиерея, а также священные сосуды, кресты, иконы и другие предметы, которые в то время употреблялись в греческой ортодоксальной церкви во время богослужений в храмах. Прибывший в Киев со своей женой, царевной Анной, он приказал окрестить всех своих 12 сыновей и дал приказ разрушать языческие храмы и уничтожать статуи идолов, которым наши предки славяне поклонялись. Мы видим, в каком виде и какими методами князь Владимир было введено христианство на Руси, овеянное многими историческими преданиями. Однажды князь Владимир дал приказ, чтобы все жители города Киева собрались на берегу реки Днепра. Всякий боялся ослушаться приказа строгого князя. И привезенные из Греции священники, которые, наверное, не знали даже языка киевлян, и не просвещенных учением Христа, и не наученных, окрестили всех их в реке Днепре. По поводу этого события в одной из повестей Лескова митрополит Платон по этому поводу говорит, цитирую, «Владимир поспешил, а греки слукавили, невежд ненаученных окрестили». Но это не смущало князя Владимира. Он стоял на берегу реки и с умилением громко молился. «Великий Боже, который сотворил небо и землю, призри на сих людей, позволь, чтобы и они так познали Тебя, правдивого Бога, как познали Тебя иные народы, и утверди в них веру Христову». В иной повести Лескова под наименованием «На краю света» старец Кириак говорит, «Итак, во Христа-то мы крестились, да во Христа не облеклись». Конец цитирования. Ненаученные но насильно крещенные язычники так и остались язычниками, изменяя лишь некоторые формы своей прежней жизни и религии, применяясь к новому положению. Владимир крестил киевлян, ненаученных учению Христа, помимо их воли, и многие из этих крещенных оставались такими же самоязычниками, как они были и раньше. Об этом и говорил митрополит Платон и старец Кириак у Лескова. Как писали историки, что князь Владимир Василий приказал разрушать языческие храмы и уничтожать идолов. Идола Перуна сбросили с пьедестала на землю, били его палками, тянули на веревках по улицам города и бросили в реку Днепр. Как говорится у историков, что киевляне не очень-то и плакали о своих идолах, говоря, если бы новая вера не была хорошей, то ее не принял бы князь, его министры и военные люди. Крещение совершалось на месте, где когда-то река Почайная вливалась в реку Днепр.